Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай Владимирович. Звонок вам поступает из отдела взыскания банка Тинькофф. Связываемся мы с вами. Николай Владимирович, Олег. Давайте начнем мы с вами правильный диалог. Назовите свою фамилию и должность. Богачев Николай Владимирович, кредитный инспектор банка Тинькофф. Связываемся мы с вами по факту нарушения условий договора. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы сейчас не можете произвести оплату? А с кем со мной? Вы Валерия Владимировна? Я, да. По какой причине вы сейчас не можете восстановиться в клиентском обслуживании? Я неправильно вы вопрос поставили. Я не могу, я не хочу. Почему? Ну, это мое желание. Валерия Владимировна, кредитным договором были строго обозначены сроки оплаты минимального платежа. Проехали эту часть скрипта. Фиксируем отказ от оплаты в добровольном порядке. Нет. Решение вопроса Почему? Будет исключительно в судебном порядке. И все выплаты будут исключительно в принудительном порядке. Нет, слова «нет» вы рано произнесли. Что я жду, чего я хочу, о чем я мечтаю, что я имею, это все мое личное. И рассказывать я об этом никому не собираюсь. По крайней мере, вам точно. Значит, вы намерены отказываться от платежа, верно? Да, намеренно. А можно как-то не намеренно еще это делать? Я вас прекрасно понял. Скажите, вы ранее сталкивались с судебным производством? Конечно. И? Что и? Готовы с ним повторно столкнуться? Я с ним сталкиваюсь через день с судебным производством. Особенно с гражданским. Валерия Владимировна, да. Давайте вот начнем немного по-другому с вами разговор. Давай. Если у вас какие-то вопросы относительно обслуживания в банке? Нет, у меня никаких вопросов нет. Меня не устраивает банк в полном объеме. Конкретно что-то я ничего пояснять не хочу. Вчера ваш сотрудник звонил, он должен был все зафиксировать. И несколько дней назад тоже звонили. Поэтому фиксируйте молча отказ от оплаты. Прям фиксируйте, берите, подвигайте к себе там. Валерия Владимировна, если нужно будет зафиксировать, я зафиксирую. Нет, пока вы что так зафиксируйте. Вы мне воду не лейте. Мне не интересно это. Не надо мне помогать, как вы там предлагаете, Вам не должно быть интересно. Да мне вообще каждое ваше слово, оно безразлично. Вы просто занимаете мое время. Оно у меня очень дорого оно мне. Тогда, если у вас время так дорого стоит, почему же вы не можете нести общую сумму задолженности? А я вам сказала, что я не хочу. Не могу, не хочу. Абсолютно два разных понятия. Это мое желание. Ваше желание, Валерия Владимировна, здесь роли не играет. Ну, видите, играет, значит. Если у вас уже какие-то финансовые трудности, рекомендую вам... Нет, у меня никаких трудностей. Финансовых затруднений не имеется. Хорошо. Какие у вас тогда вопросы по обслуживанию? Или что именно вас не устраивает? У меня вообще нет вопросов. Все вопросы будем решать. И задавать исключительно в состязательном процессе, в ходе гражданского судопроизводства, если банк Тинькофф все-таки соизволит пойти с исковым заявлением в суд. Если не пойдете, если решите, что вам будет достаточно судебного приказа, то это ваше право. Если вы решите, что вам необходимо применить договор цессии и переуступить право требования, это тоже ваше право. Я свою позицию четко вам определила. Зачем вы продолжаете лить воду? Отказ от платежа не освобождает вас от оплаты. Да что вы говорите? Я отказываюсь, но меня это не освобождает. Ну вы себя-то это слышите. Это вас не освобождает от оплаты. Вас от оплаты освобождает только одно. Справка об отсутствии задолженности, которой у вас на сегодняшний день не имеется. Да. Ну вот и сидите со своими этими мыслями ненормальными какими-то и радуйтесь жизнью. А я себя освободила от оплаты задолженности в добровольном порядке. Я себя лично. Валерий Владимирович, я вам уже объяснил, каким образом вы можете себя лично... Да что вы мне можете объяснить? Ну вот понимаете, деньки, ну что вы мне можете объяснить? В принципе, люди, которые пришли с улицы, которые оказались без работы, вот нашли такую работу, звонила. Сидят и несут ерунду, которую даже сами не понимают, о чем говорят. Что вы мне можете объяснить? Я вам сама расскажу, уши у вас завянут от того, что в принципе вы должны знать. Ну, я вас слушаю, что мы должны знать? Да много что должны знать. Если вы так хорошо разбираетесь. Да почему я вам должна бесплатно это рассказывать-то? Вам консультация нужна, оплачивайте мои услуги. Еще не хватало, я буду сотрудником банка Тинькофф бесплатно давать юридические консультации. Мне делать нечего, что ли. Не надо, не вздыхайте, ничего у вас не получается, ну не получится. Что вы там вздыхаете? Я вас прекрасно понял. И на помолчать у меня тоже нет времени. До свидания. Кладите трубочку, не расстраивайтесь. Да. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна. Здравствуйте. Совкомбанк, меня зовут Кристина. По денежному кредиту звоним, оплату не вносите второй день. По какой причине? Второй день не вношу. Ой, не знаю, что-то. Настроение было такое не очень хорошее. До понедельника требования банка за должность погасить. Вопрос оплаты будет решен в этот срок? Не знаю. Почему не знаете? Как настроение будет. В общем, здесь ваше настроение Притом, и обязательства перед самое банком. Самое главное для меня. Там штрафные проценты ежедневно начисляются за несвоевременную оплату. На задолженности 2850 рублей. Офигели вы, что ли? Какие штрафные проценты? За несвоевременный платеж. Наказано будете. Вы намерены вопрос с оплатой решать, Анжелика Валерьевна? Я еще не знаю, все будет зависеть от моего настроения. А что в пункте договора, есть пункт договора такой, что вы можете оплату производить по вашему настроению? Да, я так решила. Почему вы так решили? Вы с банком нормальные вопросы заключили? Есть, нет, тогда все, давай прощаться. Корректно разговариваете? Нормально разговариваю, пока. Мы на ты с вами не переходили. Я перешла, не переживай. Ваш ну давай все, обвиняй меня, второй телефон звонит. Что за проблема? И что? Ничего, ты мне не важна, там важный звонок. Штрафы вам далее начисляются, формируется негативная отметка на вашей кредитной истории. Да всего вам доброго. За штрафы будешь наказана, я тебе сказала. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступил из компании МБА-17, специалист Сорок Оксана Юрьевна, ведется из этих разговоров. Ну, Сорок. Вы Альфия Фатиховна? Угу. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед компанией Манима. А где там лисица? На месте? Работает? 25 тысяч. Сорока. 130 рублей. Где лисица? Я просрочки требования кредиторов произвести оплату не поднять. Слушай, а белая сегодня на работе, Дашка? Это у меня подружка корову купила и в честь нее назвала. Оплата поступает Дарья сегодня? Белая. Ну, ответь на мои вопросы. Во-первых, где лисица, а во-вторых, где Дашка белая? Вы уклоняетесь. Вот вы правда? Я уклоняюсь. Я сижу вообще пирог делаю с Сёмушкой. А никуда я не уклоняюсь. Давай, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания МБА «Финансы». Я специалист Кругавых Елена Васильевна. Ведется запись разговора. Оксана Сергеевна, это вы, правильно? Да. Звонок поступил по вопросу вашей задолженности перед компанией кредита 24, 95 дней просрочки, 32 тысячи, 62 рубля, 50 копеек составляет долг. Необходимо внести оплату не позднее 23 марта. Оплата поступит? Оплата? Не, не поступит. По какой причине отказываетесь выполнять обязательства? Ну, по причине того, что я не хочу отвечать на ваши вопросы. Что значит не хочу отвечать на вопросы? Оксана Сергеевна, вы на сегодняшний день удерживаете чужие денежные средства, не имеете на это никакого законного основания. Я слышала, как сам ваш Степан ворал на какого-то человека. Успокаивайте своих куриц немедленно. Они не имеют права на людей орать. Вы про что сейчас вообще про говорите? Ваших куриц, вы про которые в данный момент обижают людей и орут на них. Женщина, вы, во-первых, корректно, не общайтесь по телефону и не имею никакого представления, о ком вы сейчас говорите. Что касаемо вашего долга, Оксана Сергеевна? Ничего не ваше дело. То есть вы не намерены решать этот вопрос, и деньги возвращать кредитору не вы не собираетесь. Не буду. Ну так обращайтесь к кредитору, обсуждать. В чем дело? Да мне-то зачем? Кто вам мешал за 95 дней обратиться к кредитору? Потому что вы являетесь должником, Оксана Сергеевна. Что здесь непонятного? И удерживаете чужие денежные средства. Значит, настраивайтесь на решение вопроса, Оксана Сергеевна. Да, в противном случае, если денежных средств нечего. Не будет на счету позвонила кредитора до 23 марта. Оксана Сергеевна, если вы вообще-то не умеете, можете просто послушать. Настраиваться. Вы да можете просто послушать информацию, которая относится к вам. Ну, а если тебя. Вам не интересно, тогда да, ожидайте выезда инспекционной комиссии по жду. Адресу вашей регистрации. Правильно проживаете? Дом 1, квартира 1. Они не едут и не едут. Да, и смеяться вы будете уже с выездными коллекторами, которые будут вас посещать. И как показывает практика, должники быстро находят деньги ага. после да, посещения. Это я тоже всего слышала, доброго, женщина. Учитесь сказала. Общаться. Давай, читайте пока. Литературу. Непременно. Всего доброго. Ага. Алло. Алло. А Новоселова могу услышать? Это я. У меня это акция бесплатная. Кто идет в отпуск, тому бесплатно поездка для уборки на свинокомплексе. Вы поедете? Новоселова, только для вас. Доставка бесплатная. Проживание бесплатное. Работа с 8 до 9. Поедешь? Новоселов? Чего ты молчишь? Ответь. Молчание – знак согласия. Хорошо, я вам путевку оформляю. Пришлю по почте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест» на спецназовском «Ритер» на звонок ваш поступил автоматически. Оставайтесь на линии, информация загружается. Скажите, в данный момент с Дмитрием Михайловичем могу поговорить? Можете. Пригласите его, пожалуйста, в телефон. Я его клон. Нет, слышу, что? Я клон его. А, вы клон? Угу. Вы в фильмах пересмотрели? Угу. Телевизоры насмотрели? Да-да-да. Клон? Да. Да? Угу. Хорошо, можете пригласить мне того, кто не смотрит телевизор сейчас? Не, у нас сейчас все смотрят. Смотрят телевизор, а может нормально пообщаться? Со мной только. С вами только вам не интересно общаться. Мне будет мне с тобой интересно, не интересно. Побеседовать по адресу прописки Дмитрия Михайловича Чиковна. Ага, приезжай. Приезжай. Не унижайся. Собака бешеная. Чтобы тыкать и кричать, не приезжай, приезжай, приезжай. Я тебе не кричала, я спокойная, спокойная. Ты что там бомбишь-то? Чего нервничаешь, собака? Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Здравствуйте. Это отдел по работе и задолженности ООО «Финпротек» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Забегина Яна Игоревна, ведется запись разговора. Вы находитесь на просроченной задолженности. 15 218 рублей 14 тысяч. Так, стопы. Почему не платили? Как ты дерзко трахтишь, не поняла я. По какому договору работаем? Тишина, я сказала. Вы сейчас где работаете? Тишину словил, где ответил работаете? На мой вопрос, по какому я договору работаешь. Разговаривать не собираюсь. Шваль, охренела, что ли? Я тебе сейчас подготовлюсь, шваль поганая. Что сказали? Ты глухая? Анастасия Владимировна. Прослушай запись. Я с вами в таком... Анастасия Владимировна. Я с вами в таком тоне разговаривать не собираюсь. Конечно, не будешь ты со мной разговаривать.